Перспектива болтаться высоко в Поднебесье, где обитают лишь птицы да ангелы, не прельщала Дот. Она подошла к двери, держа в руках кожаную летную куртку. «Нет, мисс, я не хочу летать на самолете». «Ладно, вояка, а что ты делаешь днем? Хочешь поехать посмотреть, или у тебя есть на примете занятие поинтереснее?» «Я охотно съезжу посмотреть, мисс. Только не уговаривайте меня подниматься в воздух на одной из этих штуковин. Вот ваши бриджи и кожаная куртка. А как насчет шляпы, мисс?» «В большом сундуке должен быть летный шлем». Фрина натянула бриджи, теплый шерстяной свитер и ботинки. Затем порылась в сундуке и извлекла нечто похожее на видавшие виды кожаное ведро. «Вот он. Бери пальто, Дот, и пошли. Нам надо съездить в Эссендон, поговорить с Биллом Макнотоном. Он владелец летной школы. Его мать вбила себе в голову, что он собирается укокошить своего папашу». «В самом деле, мисс?» «Не знаю. Мамаша его самая нервная женщина, в какую Господь Бог когда-либо вдувал душу. А отец и сын те еще задиры. Посмотрим. Давненько я не сидела в кабине самолета». Испана Сьюиза с ревом сорвалась с места. Фрина легко вывела огромный автомобиль на дорогу. Дот, как всегда в начале поездки, зажмурила глаза. Автомобиль казался таким большим, таким красным и таким вызывающим, а манера вождения Фрины такой дерзкой и стремительной, что Дот считала, этот экипаж не предназначен для дам. Путь до Эссендона они проделали за полчаса и в конце концов затормозили у красного ангара. Аккуратная вывеска известила их, что они добрались до летной школы выше всех. Владелец У. Макнотон. «Вот мы и прибыли, Дот. Вылезаем. Неизвестно, как пойдет разговор, так что на всякий случай держись в сторонке и будь готова к поспешному отступлению». «Но почему, мисс?» «Понимаешь, не так-то просто придумать деликатный способ узнать у человека, не задумал ли он пришить своего отца». «Ах, вот что!» — кивнула Дот и поплотнее укуталась в синее пальто. «День выдался холодный и ясный. В самый раз для полетов», — подметила про себя Фрина. Три самолетика не очень уверенно кружили в небе, управляемые еще неопытными пилотами. Более крупный скоростной двухместный самолет покачал крыльями и начал аккуратно снижаться, приземлился и плавно покатил по поросшей травой полосе. Пилот отогнал машину на стоянку, вылез из кабины и закричал, что есть мочи. «Отличная машина! Легка в управлении, только немного тяжеловато на нос. Но хорошо, что ты предупредил меня об этом, Билл. Эй, а что это за дама?» Фрина подошла поближе, протянула руку и пожала летную перчатку пилота. «Я Фрина Фишер и тоже увлекаюсь полетами, но такой машины прежде не видела. Что это?» «Фокер. Их выпускает немецкая компания. Один из таких самолетов летал на Северный полюс, для этого его и поставили на лыжи. Джек Леонард, мисс Фишер, рад познакомиться. А это Билл Макнотон, самолет его». Фрина протянула руку, и та почти по локоть утонула в огромной пятерне. Госпожа Макнотон не предупредила ее, что Билл под 2 метра ростом и здоровенный, словно кирпичная стена. Фрина окинула взглядом облекавший торс великана кожаный летный костюм и добралась до большого грубоватого лица. Светлые курчавые волосы, что твой херфордский бык, и пронзительные острые глаза. Впечатление скрашивала добродушная улыбка. «Здравствуйте, мисс Фишер. Говорите, любите полетать?» Фрину задело недоверие в его голосе. На ее счету было 200 часов одиночных полетов, и она обожала выделывать в воздухе всякие лихие трюки. Нет, любительницей ее не назовешь, и Билл в этом убедится. «Да, немного», — произнесла она невинно. «Можно мне взять одну из бабочек?» Имеется в виду семейство легких самолетов мос, что в переводе с английского означает «бабочка», которые произвели революцию в авиастроении Великобритании в 1920-30-х годах. Выпускались компании «De Havilland». «Тогда и я с вами, мисс Фишер», — заявил Билл. «Так, для компании». Фрина снова улыбнулась и забралась в кабину. Это был надежный биплан, отличная машина для новичков. Он мог взлетать и садиться с носового платка и обладал скоростью сваливания в 64 км в час. Фрина натянула шлем и вдохнула бодрящий запах авиационного горючего и масла. «Заводите, Джек!» — скомандовала она, стараясь перекричать рев мотора. Джек Леонард крутанул винт. «Бабочка Шелкопряд» — речь идет о модели «De Havilland» или «Gypsy Moth», что в переводе с английского означает «шелкопряд».